Глава 33. Диалог с пустотой. Август 2019. Его номер телефона не обслуживается. Вот уже 3 месяца мы разведены, и нас больше ничто не связывает, кроме, пожалуй, воспоминаний, о которых хочется забыть. Обо всех ли? Я живу в век интернета, но интернет не живет в век меня. Отсутствие людей в твоей жизни освобождает в ней много места. Даже слишком много. В определенный момент ты озадачиваешься проблемой, куда его деть, и придумываешь себе задание. Купить комнатный цветок, восстановить доступ к давно не работающему приложению. Я отношусь к тому типу людей, которые решают проблему утерянного пароля созданием нового почтового ящика. Сколько их скопилось за годы моей жизни, понятия не имею. Я так и не поняла, раздражала это моя привычка Кая или веселила. Но пароль для своего ноутбука он выбирал так, чтобы я точно его вспомнила. На этом устройстве хранятся данные наших банковских счетов, инвестиций в ценные бумаги и недвижимость по всему миру. Если со мной вдруг что-нибудь случится, вот в этой папке собраны пароли от всех моих аккаунтов. Вот здесь финансовые детали. А это инструкция, как, что и куда вводить, и зачем тебе это нужно. Я слушала его вполуха, а когда с ним действительно кое-что произошло, искала в его ноутбуке не ключи от наших финансов, а я сама не знаю, что я искала. Нашла это месяцы спустя после развода. В августе. И не в ноутбуке, который давно вернула хозяину, а в своем имейле, одном из десятков. Приложение, отслеживающее мой цикл, после обновления запросило пароль, и я его, естественно, не вспомнила. Программа отправила меня в давно забытый почтовый ящик восстанавливать доступ, и я, ни на что не надеясь, в качестве пароля ввела имя Немия. Сработало. Среди спама и непрочитанных уведомлений о датах моих овуляций и менструаций в самом конце страницы мелькнуло имя Кай Керфут. Его письмо. Последнее, как я выясню позднее, было отправлено чуть менее 3 месяцев назад. 10 июня 2019. Нога сводит меня с ума, Веки. Болит так, что хоть на стену лезь, утешаясь обещаниями докторов все поправить. Но в конечном итоге не все ли равно? Мое сердце сбивается с ритма и не может поймать его вновь. В груди бардак. Я прижимаю руку к грудной клетке, умоляя его утихомириться, но знаю, что ничего не выйдет. Дрожащей рукой навожу курсор на цифру 2, обозначающую 2-ю страницу входящих писем. Нажимаю, жду загрузку и перестаю дышать. Их много. И все они от моего мужа. Открываю первое попавшееся, одно из тех, которое в самой середине списка. 22 марта 2019. Ты изменила мою личность. Так же, наверное, как и я изменил твою. Ты научила меня любить. Не как тупоголовые самцы, а как любят безнадежно приросшие друг другу души. Я не знаю, зачем пишу тебе все это. Вернее, почему пишу, знаю, а вот зачем отправляю. Наверное, это слабость. Наверное, уверенности в том, что давным-давно забытый ящик – это все равно, что точка в бесконечной прямой – недостаточно. И моему сознанию нужен остров надежды, шанс, что однажды ты меня поймешь. Я знаю, за что именно ты не смогла меня простить. И это далеко не гибель нашей дочери, которую, скорее всего, мы до конца никогда не простим самим себе и друг другу. Знаешь, иногда я думаю, что все то, что случилось, было задумано с самого начала. Ее гибель должна была произойти. Будто дали нам ее не навсегда, а только на время. И это тоже был лишь один из уроков, который мы не прошли. Завалили. Я завалил. У меня трясутся руки. Я понимаю, что нашла то, что искала. Что еще не прочитала главного, но уже знаю, предвижу, чувствую, что то, что ждет меня в этих письмах, снова перевернет мой мир. Чашка чая с мятой помогает обрести относительный покой и придать мыслям нужное направление. Мне необходимо прочесть все его письма в хронологическом порядке. Это важно. Первая запись датирована сентябрем прошлого года. 19 сентября 2018. Вики, мы с тобой не опутаны веревками совместного потомства, не затянуты ремнями обязательств, как другие пары. Мы привязаны шелковыми лентами. Никто не воспринимает их всерьез, но разорвать их невозможно, потому что они и есть родство душ. Ты всегда говорила нашим друзьям, что мы впервые встретились в автобусе, но это не так. Ты забыла нашу настоящую первую встречу. Это было осенью, в конце октября. Я стоял у окна в библиотечном зале и увидел тебя. Ты лежал на траве звездой, раскинув руки и ноги по сторонам, закрыв глаза и бесстыже кайфовал на солнце. Никто в школе в радиусе километра не смел настолько наглеть. Многие курили, и не только курили, но чтобы так выставляться. Я и не догадывался, что не в траве дело, и даже не в пиве. Не понял, как попал в силовое поле твоего магнита, не сообразил, что меня затягивает. И чем ближе объект притяжения, тем меньше шансы выпутаться. Спустился, пересек поле. Осторожно, чтобы не потревожить твой кайф, скинул рюкзак и улегся рядом. Помню, как прочувствовал твой взгляд на своем лице. Ты усердно меня рассматривала, а в щеке почти прожгла дыру. Но я не реагировал, только слушал твои раздраженные мысли. Ты негодовала, кипела возмущением. Что, мол, слепой, не видишь черту? Окружность моего личного пространства? Чего приперся? По какому праву вторгаешься? А когда повернулся и увидел твои глаза, пожалел, что не сделал этого раньше. Это было море, Вики. Огромное, глубокое миндальное море. И мне, черт возьми, так понравилось в нем плавать. И я вижу тот солнечный день. Ощущаю мягкость и холод влажной травы под своей спиной, даже ощущая ее запах. Яркий, слепящий, безжалостный свет и лицо лежащего рядом парня. Его глаза закрыты, и он не выглядит ни злобным троллем, ни нахалом, ни безбашенным дурачком. Он просто тащится от последнего тепла в году, впитывая его кожей, расслабленно подставляя ему свое тело и мысли. Они светлые, это точно. Свет в разрезе и цвете его глаз, уже всматривающихся в меня из-под длинных ресниц, в невесомой улыбке, в линии скул, висков и в бровях. Он в их безупречной ровности. И я отвернулась первой. И мы еще долго так лежали, разглядывая изнутри свои собственные, подсвеченные солнцем веки. Потом поднялись и так же молча, не сказав друг другу ни слова, разошлись каждый в свою жизнь. Это был тот самый смеющийся юноша из детского альбома Дженны. 5 лет спустя я усядусь на свободное рядом с ним сиденье в автобусе, потому что за неделю до этого он разобьет свою машину. 6 декабря 2018. Мы в такой спешке проживаем свои дни, в такой суете, что на завтра порой не способны вспомнить, что пережили вчера. Только самые живые и яркие моменты остаются в памяти. И часто это даже не события, а просто кадры, запечатленные всеми 5 органами чувств в картинке. Стоит мне закрыть глаза, как запах хвои, дождя и твоих волос заполняет мои ноздри. Ветер обжигает лицо и пальцы, лезет за ворот куртки, и я запахиваю ее плотнее вокруг нас, спасая обоих от ледяной сырости ноября. В моих руках ты, на губах ты, в груди ты, в мыслях только ты. Узнал? Наш с тобой запоздалый Хэллоуин на озере Джоффр. 30 января 2019. Я люблю твои распущенные волосы. Люблю, когда ты скалываешь их на затылке, чтобы не мешали, или собираешь в узел перед вечерним душем. Я люблю то, как ты пахнешь. Утром свежестью, вечером с собой. Я люблю твою нежность. Люблю те мгновения, когда ты бываешь ласковой. Ты хоть понимаешь, насколько ты красива? Любая. Даже уставшая и расстроенная, огорченная, измученная. Ты все равно красива. И красивее тебя нет, когда ты лежишь в нашей постели обнаженная, гладишь мою грудь или руки и произносишь мое имя. Я скучаю по тебе такой. Хотя скучаю — это совсем не то слово. Нет в нем отчаяния и болезненности, давящего одиночества. Тоскую — более подходящее. Да, любимая, я тоскую по тебе, юной, беспечной, еще не знавшей боли. Я тоскую по нам и нашей привязанности друг к другу, так похожей на связь сиамских близнецов. Помнишь, как мы держались за руки? Не знаю, заметила ты или нет, но мы всегда это делали, в любом месте и при любых обстоятельствах. Наверное, бешеный ритм нашей жизни давал нам слишком мало времени вместе, и мы действительно ценили его. 5 марта 2019-го. Вики, Вики, Вики, мечтаешь ли ты теперь о чем-нибудь? Я вот все еще на это способен, оказывается. Знаешь, о чем мои мечты? Уверен. Ввиду многих причин и обстоятельств, но прежде всего по причине недавних событий даже не догадываешься. А все они до единой о тебе. Только о тебе. Я отрекусь от реальности и представлю, что ты рядом. Я поцелую тебя, и ты ответишь. Возьму на руки и понесу в то место, где мы будем счастливы. Просто дай мне тебя обнять. Закрой глаза на мгновение и забудь, кто ты, кто я. Что с нами было? Почувствуй меня, не прячься, не отталкивай. 7 апреля 2019-го. Сегодня утром я заметил на твоей ноге небольшую царапину. Скорее всего, ты зацепилась за какую-нибудь ветку. Не смотришь ведь никогда под ноги. Вики, твоя рана не идет у меня из головы. Весь день стоит перед глазами. Мне даже физически паршиво, будто это меня поранили. Причем где-то глубоко внутри. Проклятое беспокойство. С ужасом думаю о том, как смог бы пережить что-нибудь действительно серьезное. Какую-нибудь тяжело излечимую болезнь. А о неизлечимых мой мозг отказывается думать в принципе. 15 апреля 2019-го. Сегодня твой день рождения. Не знаю, откуда во мне столько самоуверенности, но я не ожидал, что ты захочешь провести его не со мной. Твои любимые цветы уже в вазе, ужин давно остыл. 5 часов прошло. А может, это и к лучшему. Ты ведь знаешь, я не гениальный повар, не повезло. Я придумал для тебя особенное поздравление. Жаль, что ты не пришла. Жаль. Завтра я уезжаю, Вики. Скорее всего, надолго. Самое страшное, мною давно потерян контроль над тем, что сам же и начал. И теперь понятия не имею, что будет с нами, когда я вернусь. Наверное, уже ничего. Это так жутко, Вик. Помнишь, когда-то мы говорили о самых страшных способах ухода в мир иной, и ты сказала, что нет ничего ужаснее, чем застрять в пещере и в ней же умереть? Кажется, я сейчас именно там, в пещере. Темнота, одиночество и давящие стены собственной глупости. Пока ждал тебя, почему-то вспомнил нашу вторую встречу. Я помню длинное черное платье, оно доставало до самых пят, едва ли не волочилось по грязной бетонной плитке остановки. Я помню белые розы на юбке и рукавах, неглубокий вырез, не дающий простора моей фантазии, но оставляющий бездну надежд. И помню то, как не мог оторвать глаз от твоей талии, борясь с диким необъяснимым желанием обнять ее ладонями и узнать, сомкнутся ли мои пальцы? Необычная, необыкновенная, тонкая. Ты была спрятана в экстравагантно безобразном платье. Мне захотелось купить тебе новое. Подарить сотни нарядов и надеяться на то, что однажды ты позволишь одеть себя ладонями. Укрыть своим телом. Замечталась взять тебя на руки и, не останавливаясь, нести. «Куда?» – спросишь ты. И я отвечу. Это не важно. 1 мая 2019-го. Тебя нет. Ты снова с ним. Я знал, что будет тяжело, но не отдавал себе отчета в том, насколько. Не всякую боль можно вытерпеть, оказывается. Знаешь, Со мной происходят странные, совершенно невообразимые для моей ситуации вещи. Из всей какофонии душераздирающих эмоций, обуревающих мое порядком потрепанное существо, ближе к полуночи выделилась одна неожиданная. Оказывается, я беспокоюсь о том, укроет ли он тебя ночью, когда ты раскроешься. Не поверишь, не могу уснуть. Чувствую на расстоянии, как тебе холодно. Он забыл, а ты мерзнешь. Я не могу спать, зная, что ты мерзнешь. 2 мая 2019-го. Я должен признаться тебе в малодушии. Большая часть жизни прожита в заблуждениях, главное из которых – моя сила духа. Я оказался слаб, Вики. Слишком слаб. Постыдно, позорно слаб. Я не хочу сдаваться, но чувствую, как от меня отваливаются куски. Ревность разъедает меня, превращая в труху. 9 мая 2019-го. Я вдребезги пьян. Вики, я говорил тебе, что слаб? Кажется, говорил. Ты знаешь, сегодня я принял лекарство. Все-таки принял. Нет, не угадала. Не виски. Виски давно не помогает. Вики. Вики, моя Вики. Сколько лет? Сколько лет прошло с той самой нелепой и самой главной в нашей жизни ночи? 17? 17 лет мои руки не касались женщин, кроме одной – тебя. Вики, я даже не спросил ее имя. Опускаю руки и перечитываю снова. Сколько лет прошло с той самой нелепой и самой главной в нашей жизни ночи? 17? 17. 17 лет мои руки не касались женщин, кроме одной – тебя. Вики, я даже не спросил ее имя. И еще. 17 лет мои руки не касались женщин, кроме одной – тебя. И еще, и еще, и еще. Что же ты натворил, Кай? И это не вопрос, даже не стон. Это животный вопль моего отчаяния. Перед моими глазами чертов отель. Чертов отель и чертов март. Письмо датировано маем. Самый разгар моего оживания в объятиях Анселя. Мои пальцы безжалостно сдавливают глаза. Господи, Кай, что же ты натворил? Что ты натворил? Тяжело читать сквозь слезы, но и остановить агонию разума уже невозможно. 28 мая 2019-го. Мне страшно от того, что ты уходишь. Хотя... я потерял тебя уже давно. 29 мая 2019-го. Мои послания к тебе каким-то странным образом переродились в зависимость. Но надо же. Мысль написать тебе стала вызывать у меня накаты чего-то подозрительно похожего на радость. Наверное, я окончательно слетел с орбиты. Если радуюсь уже хотя бы такому способу прикоснуться к тебе. Так хочется поговорить. Ты знаешь... желающих разделить беседу уйма. И что парадоксально, от всех хочется сбежать. Все это не те лица. 30 мая 2019-го. Я знаю, какое кино включу себе перед смертью. Самые ценные кадры, увиденные моими глазами при жизни. Помнишь, в юности ты почти не стригла свои волосы. Они отросли и доставали тебе до самой поясницы. Перед вечерним душем ты всегда собирала их в забавный клубок на макушке, а после него и случалось самое завораживающее. Твоя рука резко стягивала заколку, удерживающую всю эту конструкцию, и она обрушивалась вниз на спину одной упрямой тяжелой лавиной. Попробуй увидеть это моими глазами. Твои женственные изгибы, нежность, тонкость, линии спины и талии, плечи, лопаток и река твоих волос. Тебе случалось их распускать и в ванной, и в такие моменты меня накрывали маниакальные приступы разочарования, граничащего с бешенством. Но я говорил себе: «Спусти пар, парень!» Она ведь даже не представляет, с каким нетерпением ты ждешь ее вечернего ритуала. не знает, с каким раболепием твои глаза наблюдают за каждым ее движением. Я был жив, Вики, и хотел простых, даже примитивных вещей, секса со своей женой, разговора с ней же о пустых или сложных вещах, планах, элементарных объятий, которые нужны и приятны обоим. Я и сейчас все еще жив. 1 июня 2019-го. Я заметил, что после тренировок легче, будто мозгу остается меньше энергии. Хожу теперь в зал не дважды в неделю, а чаще. Гораздо чаще. Ха, ты знаешь, я даже стал пользоваться повышенным вниманием у противоположного пола. А ты приходила и не заметила. Ты так давно не замечаешь меня, Вики, который день спрашиваю себя. Зачем ты приходила? Я подумал, хотела снова просить развод. А если нет? Почему ушла, не поговорив? Ведь хотела же. 6 июня он отправил мне 4 письма. И 6 июня он разбился. 6 июня 2019-го. Вики, только теперь я понял, как много для меня значило твое присутствие рядом, хотя бы в одной со мной комнате. Мне кажется, это высшая форма близости, которая может возникнуть между двумя людьми, когда физическое существование порознь невыносимо. Да, теперь забавно, как категоричен я был в юности. Хорошо помню, как едва ли не с пеной у рта доказывал Лейфу и Олсену, что женщина, бывшая с другим мужчиной, перестает для меня существовать. Как же я заблуждался. Сегодня, в 40 лет, я готов на все, в том числе и признать собственную близорукость. Я много размышляю, чаще всего по ночам, обо всем. Передо мной дилемма. Насколько боль, ревность и унижение способны перевесить мое желание быть рядом с тобой. Я посылал и продолжаю слать ко всем чертям советчиков, включая мать и моего психотерапевта, потому что ни один из них понятия не имеет о том, что у меня внутри. Только Лейф, он единственный, не пристает со своим ценным взглядом со стороны, и мне кажется, он понимает. Единственный из всех понимает и не лезет мне в душу. «Никогда не предавай меня, я не смогу простить. Просто знай это, просто знай». Сколько раз он повторял мне в юности, когда все только начиналось. Сотни, тысячи раз. И я не слушала и не считала его просьбы, потому что никогда не верила в свою способность это сделать. Не существовало в моей голове сценария, событий, обстоятельств, в которых могло бы произойти то, что произошло. 6 июня 2019-го. В тот день мне было очень плохо, потому что именно тогда она обо всем мне рассказала. Призналась сама. Я был юн и наивен. Думал, что сильнее боли не может быть. Поэтому объявил ей, что никогда не прощу. Потом, когда не стало немя, я снова верил, что это предел. Большего не вынесу. Теперь знаю, предела никогда нет. Нам остается лишь уповать на милосердие тех, кто решает что-то за нас над нашими головами. И ты знаешь, они слишком жестоки, чтобы называться богами. Там, в автобусе, я узнал тебя не сразу, на пару мгновений позже. Ты совсем не изменилась, особенно взгляд. У всех он меняется, Вики, но только не у тебя. По нему и узнал. Глубокий, идеальный мир внутри. Пестрый, цветной, сказочный. Вики, ты привлекла меня сразу, но знаешь, девушки умеют звать глазами. А ты своими всегда говорила: не подходи. И я и не думал приближаться. Но упорство, с которым жизнь нас сталкивала снова и снова, заставило меня прислушаться. Вначале в школе. Я подошел к тебе сам, вторгся в твой мир. Потом автобус, в котором я оказался лишь потому, что раздолбал накануне свою машину. Ты на ресепшн в клинике моей матери. Это уже был перебор, а вечеринка в моей квартире стала контрольным в голову. То, что было дальше, к случайностям не имело отношения, я больше на них не надеялся. Мы встречались, потому что я остро в тебе нуждался, хотя сам еще этого не понимал. Вики, ты нужна мне. Нужна не меньше, а больше, чем тогда, когда у нас все было». 6 июня 2019-го. Вики, мне больно и стыдно в этом признаваться, но наш первый секс был просто сексом. Вернее, так я тогда думал. В то время у меня много было девушек, и ты входила в мою комнату одной из них, а вот вылетела моей женщиной, будущей женой. Я до сих пор не знаю, что случилось между нами там, на озере. Твое маленькое тело в моих руках и волшебство в моих мозгах, руках, ногах, по всему телу. Но я был уверен, что просто хочу тебя физически, как и многих других. Сам не смог себя прочитать. Но это все еще не была любовь. Я полюбил тебя не сразу. Это случилось намного позже, когда мы начали жить вместе. А когда ты подарила Неме жизнь, дала ей шанс, возможность родиться, и то, что ты делала для нее потом, открыло мне, что я вообще не знал до этого момента, что такое любовь. Любовь – это не страсть и не увлечение. Настоящая любовь рождается из признательности и благодарности, Вик. Это осознанное чувство, возникающее во всех твоих клетках, согласованное с сердцем, мозгом и другими частями тебя. И я все еще люблю, и все так же сильно, хотя на тебе сейчас, вероятно, его руки. И никто не сможет понять, почему я так и не простил одну, и раз за разом прощаю другую. Жду ее. Несмотря ни на что, жду и верю, что вернется. Вернется оживший и снова сможет не только смотреть на меня, но и видеть. Вики, вернись ко мне. Я не знаю, как мы будем жить после всего, но и без тебя не представляю. Как это? Возвращаться домой и не находить тебя. Даже если ты молчишь, даже если ненавидишь, как жить без твоего голоса, без твоих распущенных перед сном волос? Чувство душит. Старое, хоть и сильное, но давно забытое, оно вернулось девятым валом. Сбивает с ног, треплет во все стороны. Бьет наотмашь, и я понимаю, что не могу жить без него. Не умею, а главное, не вижу смысла. 6 июня 2019-го. Вики, я срывался много раз. Впервые, когда сказал тебе про 15 минут. Сколько раз я хотел схватить твое лицо и прокричать в него: «Почему ты в это веришь? Вся моя жизнь перед тобой, как на ладони. Ты моя жена, и как никто знаешь меня и мои принципы. Так почему же ты веришь? Потому что я, чертов сукин сын, рассчитал все так, чтобы ты поверила. Потому что я знал, куда бить. Но надежда, что ошибся, жила все равно. И я действительно ошибся, но не в тебе». Мне было 22, Вик. Я подумать не мог, что это решение разрушит в будущем мою жизнь, убьет ребенка и уничтожит жену, любимую женщину. Он много раз пытался со мной поговорить. Это были десятки попыток. Как только не начинался этот разговор. Но итог всегда был один. Мое, и я не хочу об этом говорить. Кай... Без твоей нежности я не могу дышать, ты знаешь. Все время думаю о твоих ладонях на мне. Вспоминая наш последний раз, мне так не хватало твоих рук и тебя, тебя целиком. Смотрю на отражение вечерних огней Ванкувера в каплях на оконном стекле и вижу кадры с прошлого. Кай стоит на Римской улочке, склонившись над бумажной картой. Потому что смартфоны и Google Maps еще не изобрели, сосредоточенно водит пальцем по расчерченным цветным квадратикам строений, а я тихо тону в облаке очарования. Его вьющаяся с медным отливом челка слишком сильно отросла и то ли смешно, то ли сексуально нависает над его сосредоточенным лицом. Я наблюдаю за тем, как мягкий ветер тревожит ее игриво подкрученные пряди, и перестаю сдерживаться. Тянусь и целую. И он не просит не мешать. Не отталкивает и не жалуется на то, что я в который уже раз не даю ему разобраться с картой, а целует в ответ. Долго, сладко, потому что нам некуда спешить. У нас вся жизнь впереди».